Глава 17. Время бежало своим чередом. Исчезли последние остатки снега, деревья подернулись зеленой дымкой. Сначала проклюнулась, а потом и буйно разрослась трава, и маленький человечек уже не внутри, тоже рос, повинуясь законам природы. До первого шевеления было еще очень далеко, но она ощущала, как он там живет, и тихонько разговаривала с ним. Она успешно защитила диплом, а Долгособуров решил не продавать квартиру, хотя Женя на этом настаивала. В пустых комнатах появилась новая мебель. Но Женя чувствовала, что ее мужу все-таки тяжело в этих стенах, и не знала, что с этим делать. Поэтому, когда он снова собрался на Дальний Восток, она обрадовалась и решила лететь вместе с ним. Накануне отъезда Женя предложила мужу съездить на кладбище. Она собиралась показать ему Катину могилу. Но когда оба оделись, она остановилась в дверях. «Поезжай один, Костя. Сейчас я нарисую план, и ты сам найдешь памятник». «Почему?» – встревожился он. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Я чувствую себя прекрасно, но так будет правильнее». Костя внимательно вгляделся в ее лицо, потом молча сел перед ней на корточки, обнял за ноги и прижался щекой к еще совсем плоскому животу. Проводив мужа, Женя вышла прогуляться. Ноги сами привели ее к Академии художеств. Спустившись к сфинксам, она смотрела, как солнце купается в Неве, как сверкает, врезаясь в чистое умытое небо, купол Исаакиевского собора, как радуется город в предвкушении лета. Над головой протяжно крикнула чайка. Ветерок дунул в лицо свежим запахом реки. Волны бросили на гранитные бока сфинксов россыпь солнечных зайчиков. «А Костя стоит сейчас возле могилы», — подумала она. «Может быть, разговаривает с Катей. А может, просто глядит на ее портрет на памятнике и вспоминает, как был счастлив. Или что-то другое. Жене не нужно знать». Он любил Катю. Но она не ревнует его к ней. Ведь любовь – это нить, которая связывает живых и мертвых, соединяет прошлое, настоящее и будущее. Приближались Колькины каникулы, и Мила уже мечтала, как обнимет сына. Он усердно учился, работал на факультете и подрабатывал во время каникул где только можно, однако всегда выкраивал неделю для Питера. Но сегодня, когда она связалась с ним в скайпе, Колька сразу сообщил, что университетский профессор предложил ему работу на все лето. Это очень интересно и важно, поэтому в ближайшее время он не приедет. Сын стал взрослым, сам строит собственную жизнь. У него свои планы, так и должно быть. «Поэтому я решил, что на этот раз ты приедешь ко мне», – закончил Колька. «Приеду к тебе?» – тупо переспросила Мила. «Куда?» «Ты смешная, мама», — сказал ее сын. — В Париж, конечно. Поскорее реши с датой, мне надо купить билеты в Гранд-Опера. И ты, наверное, захочешь в кабаре. Я узнаю, где сейчас лучше программа, в Мулен-Руж или в Лидо. — Мулен-Руж? — ошалело повторила она. — Лидо? Она знала, что на свете существует такой город — Париж. Там учится ее сын. Иногда туда ездят какие-то знакомые. Но разве такое возможно, чтобы туда поехала она, Мила, которая никогда не бывала за границей и даже не слишком грустила из-за этого? «Я расписал план на каждый день, куда тебе надо будет пойти. Днем я буду занят, но вечером...» «Мама, что с тобой?» Кажется, Колька понял. С ней происходит что-то не то. «О деньгах не беспокойся», — быстро сказал он, по-своему истолковав ее молчание. «Нам с тобой на все хватит, я посчитал». «Решил, расписал, все посчитал. Вот какой у меня вырос сын!» Глотая непрошенные слезы, думала Мила. «Мама!» Увидев на экране его встревоженное лицо, она опомнилась, улыбнулась. «Прости, это так неожиданно, прямо как снег на голову!» «Какой снег?» – засмеялся Колька. «Здесь 25 градусов, и все цветет. Так ты приедешь?» «Приеду, конечно, приеду!» Требьен, решай с датой. Пока!» Она долго сидела, глядя в погасший экран. Представляла себя ходящей по Лувру, сидящей вместе с сыном в кафе на Монмартре. «Ну разве такое представишь?» «Милочка, не помешаю?» В гостиную вплыла Наталья Павловна. С возвращением на работу выздоровевшего Спасского Мила окончательно перешла на суточный график. Поначалу она переживала, что теперь будет проводить много времени дома со свекровью, и еще неизвестно, что из этого выйдет. Но все как-то устроилось. Наталья Павловна проявляла деликатность, стараясь не нарушать Милино личное пространство без необходимости. Но главная причина, конечно, заключалась в том, что Мила постепенно избавлялась от изматывающей усталости, и депрессии больше не посещали ее. Она перестала воспринимать домашних как объекты, требующие денежных затрат и непрерывного кормления, и начала видеть в них близких людей. Неожиданно для себя она стала интересоваться их мнениями и планами и делиться своими. Теперь она готовила и убирала, не торопясь, со вкусом, получая удовольствие от домашних дел. А на прошлой неделе записалась на спортивные занятия. Как вовремя! Может, удастся хоть немного похудеть перед Парижем. «У меня новость, Наталья Павловна. Колька зовет в Париж». «Милочка!» Всплеснув руками, свекровь опустилась в кресло. «Милочка, вы не находите, что в нашей семье в последнее время только хорошие новости? Володеньку хвалит профессор Гринберг, Евгения в положении, а вы едете в Париж. Я просто счастлива, дорогая». «Приглашение было таким неожиданным», — улыбнулась Мила. «Мне пока его не осмыслить. Я прогуляюсь, пожалуй». «Конечно, идите. И не забудьте заскочить в торговый центр», — хитро улыбнулась пожилая дама. «Для Парижа нужны туалеты». Мила обошла парк, посидела на скамейке, вдыхая клейкий запах свежей листвы, и решила возвращаться. Миша скоро придет с работы, внуки вернутся с занятий, а ужин не готов. Проходя мимо обувного магазина, она привычно повернула голову, чтобы посмотреть на сумку своей мечты. Та по-прежнему красовалась в витрине, под плакатом, приглашающим на распродажу. Сумка ей все равно нужна, пусть не эта, так другая, подешевле. С Милиной в Париж не поедешь. Она зашла в магазин. Любуясь сумкой в витрине, она даже не интересовалась ценой, заведомо считая ее запредельной. Мечта и вправду оказалась недешевой, но с учетом скидки... «Все равно ты не можешь себе позволить такой расход», — завел свою старую песню внутренний голос. «Особенно теперь, когда ты стала меньше зарабатывать». Но вместо того, чтобы послушаться его, Мила направилась к кассе. Возле прилавка щебетала по телефону юная продавщица. «В новой коллекции Дольче Габбана обалденные кружева. Выглядят как старинные. Ой, у меня покупательница. Перезвоню». «Вы берете эту сумку?» Она улыбнулась Миле. «К ней в подарок у нас идет шарф. Цвет можете выбрать сами, но я бы посоветовала изумрудный. Это цвет сезона». Не успела Мила снять пальто и переобуться, как в прихожую выглянула Наталья Павловна. «Милочка, зайдите ко мне на минутку». В комнате свекрови на темном покрывале кровати были разложены несколько кружевных воротников и накидка изумительной красоты. «Это венецианское кружево», — торжественно объявила Наталья Павловна. «По телевизору говорят, что теперь за ним гоняются все европейские модницы. В Париже на вас будут оглядываться». «Спасибо, Наталья Павловна», — с чувством сказала Мила. «Накидка очень красивая». «Еще бы», — довольно усмехнулась свекровь. «Мы обязательно придумаем, с чем вы ее наденете. А вот этот воротник прекрасно подойдет к вашему синему летнему платью». В синее платье, купленное еще к Колькиному выпускному, располневшая Мила давно не влезала. «Но ведь впереди месяц занятий в спортзале». «Пойдемте же на кухню, Милочка, и за чашкой кофе обсудим ваш гардероб». На кухне Мила включила чайник и достала из холодильника приготовленный с утра фарш. К ужину были задуманы котлеты. Когда чайник щелкнул, она повернулась к свекрови, которая с мечтательным видом сидела за столом. «Вы не приготовите кофе? У меня руки в фарше». Для наглядности Мила вытянула руки и пошевелила пальцами. «Лучше подождем, пока вы закончите», — вздохнула свекровь. «Мне ведь никогда не сделать такой вкусный кофе, какой получается у вас. Это просто мистика». «Я уверена, что ваш кофе точно такой же», — улыбнулась Мила. «Да нет же, милочка. А вот давайте проведем эксперимент. Я сейчас на ваших глазах приготовлю, и вы сами убедитесь». «Ну, давайте». Мила продолжала возиться с фаршем, наблюдая за действиями Натальи Павловны. «Ложка!» Вдруг громко крикнула она. «Что ложка?» Свекровь поднесла ложку к глазам и внимательно ее осмотрела. «Я насыпаю кофе из пакета на глаз, а вы накладываете его ложкой и оставляете ее в кружке. От этого кипяток теряет градус, и вкус получается другим». «Видите, никакой мистики!» Мила засмеялась. «Если хорошо подумать, все непонятные и таинственные явления имеют простое объяснение». «Ах, моя дорогая!» — улыбнулась Наталья Павловна. «Все, да не все!»